Лишь на следующий день я вспомнил, что мы так и не купили того, чего хотели изначально. Ни одной травки-муравки, ни флокбер-червя, вообще ничего. Вот и как теперь варить зелье? Отец спустил всю заначку, у меня денег нет, так что повторный поход в косой переулок придется отложить до лучших времен. Зато теперь у меня есть палатка-квартира, а у отца самогонный аппарат. Деннис с радостью согласился помочь мне навести порядок внутри палатки. Как-то после того, когда можешь прикоснуться к волшебству, все же начинаешь в него верить. Скепсиса что у меня, что у отца, после возвращения из торгового волшебного квартала, изрядно поубавилось. А Деннис сразу поверил в то, что я и он волшебники. Еще мама развела кипучую деятельность. Она также, как и мы с отцом до этого, в волшебство не верила, но палатка, которая внутри намного больше, чем снаружи, моментально ее убедила в реальности магии. Но в отличие от нас, парней, она первым делом обратила внимание на обстановку, и началось. Матрац на кровати надо заменить, нужно новое постельное белье, вы плохо убираетесь, по углам и на шкафах осталось много пыли, мойте с белизной, ой, а тут нет посуды. Примечание к части. А кот, роды кошки и некоторых других животных, коз, овец, зайцев и др. Коза не оягнится, а окатится. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100/1001034672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 2. Палатка внутри была вычищена практически до стерильной чистоты, кухонный уголок обзавелся посудой, на кровати лежал новый матрац, который был застелен свежим постельным бельем. Один шкаф был забит моей одеждой, второй книгами. На рабочем месте шкалера, массивном письменном столе, появилась настольная лампа, работающая от батареек, а верхний ящик был забит запасными элементами питания и лампочками. Вообще с освещением в палатке было все сложно. Старьевщик, который продал ее, осветил помещение с помощью заклинания. Тут же был найден старый стеклянный светильник, внутрь которого необходимо устанавливать свечу. На заклинания у меня надежды не было, ибо ни одного не пробовал. Даже не факт, что они у меня вообще получатся. Свечи и керосинка – это не то, чем бы я хотел освещать небольшую комнатушку. Электричества тут нет. Пришлось отцу раскошеливаться на еще несколько портативных светильников, работающих от батареек. С ними все замечательно, за одним исключением, такой осветительный прибор сажает батарею за сутки работы, а элементы питания стоят приличных денег. Когда человек хочет сэкономить, то он готов пойти на многое. Например, я решил попробовать изучить заклинание для освещения, называемое «Люмос». Данное заклинание было приведено в учебнике «Чар» за первый курс. Не знаю, то ли из меня плохой гипнотизер, то ли то, что не верю во всю эту чушь, сыграло свою роль, но я несколько дней упорно махал палкой, следуя инструкциям из учебника. Все закончилось тем, что рука жутко уставала, будто я занимался тяжелым физическим трудом, но никакого света не было. И это при том, что люмос не требует никаких особых жестов или вращений палочки. Она должна быть вытянута перед собой. На третий день я разозлился, взмахнул палкой и воскликнул: «Люмос, твою мать, гори уже, сволочь, а чудо!» После этого на конце палочки засветился огонек. Источник света оказался слабеньким, как от карманного фонарика. Спектр свечения очень походил на солнечный, он не резал глаза. Свободной левой рукой я стал водить сквозь световой поток. Тепла совершенно не ощущалось, заклинание не разрушалось. Казалось бы, обычный фонарик, ничего особенного. Но ведь этот фонарик зажег я на конце деревяшки. Обычная деревянная палочка, никаких электронных компонентов, лампочек и элементов питания. Откуда, блин, взялся этот свет? Да я, жеванный крот, действительно волшебник. Только как гасить этот фонарик? Ну-ка, Нокс, опа! Погас, люмос, загорелся, Нокс, погас, шикарно. Я провел еще ряд экспериментов. Если отложить палочку в сторону, то никакой Нокс, заклятие, которое гасит люмос, не нужен. Фонарик отключается. Отделить свет от палочки невозможно, оттого заклинание не очень удобное. Подсветить в темноте, не больше. А вот домашнее задание с такой подсветкой не сделаешь. В палатку, которая была установлена в моей комнате, зашел брат. «Колин, ну как?» – вопросил он. «Смотри, люмос, я зажег свет на кончике палочки». Деннис был в восторге. «Ух ты, круто! Я тоже так хочу!» «Дашь попробовать?» «Держи», передаю палочку брату. Он начал размахивать ею и выкрикивать название заклинания. Через полчаса на кончике палочки загорелся свет. Это вызвало у меня ступор и зависть. «Как, мать твою, женщину, ты это сделал? А что не так?» – опешил Деннис. «Я 3 дня этой деревяшкой махал, прежде чем сделать то же самое, а ты всего за полчаса зажег этот долбанный фонарь. Ха!» – обрадовался брат. «Я крутой волшебник. Колин, оставишь мне почитать книги по волшебству? Только новые учебники за первый курс. Мы их 2 комплекта купили. А мне и старых достаточно. Мало ли, что в школе понадобится. А палочку?» – спросил Деннис. «Дэн, ты чего? Как я без палки в Хогвартс поеду? В следующем году тебе купит. Я сейчас хочу», – обиженно протянул брат. «Сейчас не выйдет», – покачал я головой. «Папа магические законы почитал. По ним палочку ребенку положено покупать лишь после 11 лет и всего лишь 1. А таким, как мы с тобой, выходцам из обычных людей, палочку продадут только в сопровождении взрослого волшебника наподобие учителя из Хогвартса. Может, мы сами такую палочку сумеем сделать?» Не сдавался Деннис. «Да кто его знает?» Пожимаю плечами. «Наверняка подобное возможно, но надо где-то найти инструкцию по изготовлению. Только у родителей денег не осталось, чтобы в косой переулок за покупками идти, а у меня всего 3 недели до школы осталось. Без волшебной палочки в торговый квартал невозможно попасть. Бармен вас вряд ли пустит, так что придется до рождественских каникул подождать». «Эх, повезло тебе», – печально вздохнул Деннис. «Я тоже хочу такую палатку. На следующий год попросишь отца купить». «Колин, вылезай из своего домика, одевайся и захвати свою палку», – донесся приглушенный крик отца. Я вылез из палатки и спросил: «Зачем, пап?» «Мы поедем в волшебную больницу», – прокричал отец из коридора. «Я занял на лечение денег у Джефферсона». «Хорошо». Вскоре мы отправились на машине в Лондон. Старенький Land Rover ревел прогоревшей прокладкой глушителя, навевая мысли о необходимости ремонта. Отец не обращал на подобную мелочь внимания. «Вообще, эта английская машина не отличается надежностью, особенно старая. Запчасти стоят дорого, и в данном экземпляре уже много чего не работает. Например, спидометр врет, выдавая на 10 миль в час ниже реальной скорости. Отовсюду доносятся скрипы. ХМ. Кажется, я встречал в учебнике 1-го курса заклинание, с помощью которого можно починить почти любую вещь. Репаро. Что, если с его помощью можно починить Land Rover? Пап, как ты смотришь на то, чтобы попробовать починить автомобиль волшебством? Этому корыту только магия и поможет», — усмехнулся отец. Автомобиль согласился с этим высказыванием, с громким хлопком стрельнув глушителем и выпустив из выхлопной трубы облако черного дыма. «Ага, тут или магия, или 10 тысяч фунтов на запчасти и кузовные работы». «Нет», — протянул отец, — «за 10 можно новую машину купить. Никто в здравом уме не будет чинить старый Land Rover. Ты удивишься, но...» Воспоминания прошлой жизни подкинули картину статей из интернета, в которых люди жаловались на жизнь. Смысл был примерно одинаковый. По низкой цене купили старую престижную иномарку и столкнулись с действительностью. Она начала безбожно часто ломаться, запчасти дорогие, ремонт тоже стоит недешево. В итоге содержание такой машины обходилось в несколько ее ценников. На все затраченные за год эксплуатации деньги можно было бы купить новую недорогую иномарку. Такие товарищи не переводились, они мыслили, будто понты дороже денег, и радостно заявляли: «Зато не Жигули. Как по мне, лучше новая Лада, чем убитая в хлам иномарка». Вскоре мы оказались в косом переулке. Отец обменял фунты на галеоны, и мы отправились в центр Лондона к невзрачному зданию, которым оказался старый кирпичный универмаг «Чистый Лозоход Лимитед». Строение выглядело запущенным, на пыльных дверях висела большая вывеска: «Закрыто на ремонт». В его витринах находились несколько облупленных манекенов в съехавших париках и нарядах, лет 10 как вышедших из моды. Особняком стоял очень уродливый манекен женского пола. Искусственные ресницы у нее отклеились, а из одежды только зеленый нейлоновый чулок. Справочник о магических местах Великобритании мы изучали всей семьей, так что я сразу же узнал маскировку больницы СВ Мунга, как и о том, что надо делать дальше. Кое-как припарковав автомобиль, отец взял меня за руку, и мы подошли вплотную к витрине. «Уважаемый, юному волшебнику надо попасть на прием к доктору для общего осмотра», — обратился отец к одному из манекенов. Манекен чуть заметно кивнул и поманил нас суставчатым пальцем, после чего мы с отцом зажмурились и прошли сквозь стекло. Вместо ожидаемого удара лбом и звона разбитой витрины, мы оказались в холле на первом этаже больницы. Тут висели плакаты, которые навевали воспоминания о советских поликлиниках, с той поправкой, что казалось, будто это больница определенного назначения, психиатрическая. Чистый котел не даст превратиться вашему зелью в яд, самолечение, это самообольщение и тому подобное. Что у меня, что у отца, вызвал улыбку плакат, который был закреплен на стене за столом, за которым, отгородившись табличкой справки, сидела пухлая блондинка в лимонно-желтом халате. На плакате было написано: «Если вы не знаете, куда обратиться, не в состоянии нормально говорить или не помните, зачем пришли». В холле никого не было, видимо, повезло, мы попали в тот момент, когда нет наплыва посетителей. Подойдя к девушке, отец начал разговор. «Добрый день, мисс, мне бы показать сына доктору». Окинув меня внимательным взглядом, девушка печально вздохнула и притворно суровым тоном произнесла, обращаясь ко мне: «Молодой человек, как вам не стыдно?» От такого обращения я опешил и совсем не понял, почему это мне должно быть стыдно обращаться в больницу за лечением. Отец тоже оказался удивлен подобным обращением от медперсонала. «Мальчик, вот зачем ты себя так изуродовал?» Тем временем продолжала выговаривать мне блондинка. «Ох уж эти фанаты Гарри Поттера», вздохнула она, «начитаются про этого героя, потом начинают на голове вырезать шрамы и портить себе зрение, а нам потом вас лечи». Опешил я и на автомате поправил слегка сползшие на переносицу очки. «Мисс, но я не калечил себя, это меня в детстве покусала собака, и вообще, я не знаю, кто такой этот Гарри Поттер. Поверьте, вредить своему здоровью ничем кроме алкоголя, и то, во взрослом возрасте, я бы ни за что не стал. Пойдемте к целителю», с неудовольствием произнесла девушка, медленно покидая пригретый стул. «Что это было?» – прошептал мне на ухо отец. «В душе не имею». В ответ пожимаю плечами. Далеко идти не пришлось. Мы поднялись на третий этаж и остановились возле первой двери. В коридоре висела крупная табличка «Ранение от живых существ». Постучавшись в дверь кабинета, блондинка тут же зашла внутрь и прикрыла дверь. Из-за двери было слышно лишь приглушенное неразборчивое бормотание. Вскоре дама со стола справки вышла в коридор и произнесла: «Проходите, целитель Льюис Морган примет вас». Мы зашли внутрь. За столом сидел худой морщинистый старик с кудрявыми седыми волосами, одетый в такой же лимонный халат, что и «Привет, ведьма». Он слегка заметно кивнул, оглядел нас внимательным взглядом живых серых глаз, взял со стола палочку и стал выписывать ею вензеля, что-то шепча себе под нос. Старик нахмурился, замер на пару секунд и стал выписывать палкой более заковыристые вензеля. «По-моему, среди шепота заклинаний, нет-нет, да слышался мат. Таки плохо-плохо», — произнес старик, слегка качая головой. «Присаживайтесь», — кивнул он на небольшой диванчик. От слов врача отец напрягся, я тоже приготовился услышать серьезный приговор. Мы сели на указанный диван. «Молодой человек, боюсь, что ваш шрам и зрение невозможно поправить. Вот если бы вас привели к нам хотя бы через год после травмы, а так, прошло слишком много времени. Энергетика уже привыкла воспринимать подобное состояние организма, как нормальное, так что зелья и чары тут бесполезны. А вот общее состояние здоровья легко поправить, попьете недельку укрепляющие и витаминные зелья, и будете здоровы». «Хорошо, я и не надеялся. А вот для вас, голубчик, у меня плохие новости», сочувственно глядя на отца, произнес врач, отчего родитель напрягся. Целитель встал, подошел к стеклянному шкафу и взял оттуда пузырек, из которого капнул пару капель в стакан. Он взмахнул волшебной палочкой и произнес: «Агуаменте». Из палочки полилась вода, наполняя стакан. Наполнив посуду до половины, доктор поднес стакан отцу и сказал: «Вот, голубчик, выпейте успокоительного. Что-то меня все эти действия все больше и больше волнуют». «Что же такое?» доктор обнаружил. «Черт, он же маг, вон сколько вензелей палочкой выписал. А вдруг он выяснил, что я не простой ребенок? Вдруг этот Склифосовский решит, что я не я, не перерожденец, который раньше был русским бродягой, а некий демон из иного мира, вселившийся в тело ребенка? Ох, что-то мне страшно». Вон, отец побледнел, трясущимися руками принял стакан. «А если этот целитель еще и мысли читать умеет? Ведь была же среди купленной литературы книга по защите сознания, значит, всякие телепаты тоже встречаются. Ох, Ты ёшкин колобок. А что, если он прочитал мои мысли и промелькнувшие воспоминания не полностью, а отрывочно? Да после такого можно вообще дикую картину представить. Например, как я во взрослом теле дерусь за картонную коробку из-под холодильника, а потом следом думаю, что некоторые бомжи за коробку из-под холодильника готовы удавить, так что тело маленького мальчика, квартирка не хуже коробки, и никто же не будет разбираться, что эта мысль промелькнула в контексте реинкарнации. Успокоились, глядя на выпившего лекарство отца, спросил целитель. Заметив ответный кивок со стороны отца, маг кинул на меня оценивающий взгляд, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Неужели действительно? Может, тебе тоже настойки выпить? Отравить хочет? Нет уж, никаких настоек, а то выпьешь пару капель, а очнешься уже в Азкабане в окружении дементоров. Об этой тюрьме для волшебников подробно описано в путеводителе по магическим местам Британии и в волшебном законодательстве, так что пройти мимо такой информации мы не могли. А дементоры не будут разбираться, виноват ты или обычный перерожденец с памятью прошлой жизни. Не е-е-те, проблеял я, срываясь на фальцет, при этом сильно побледнел, а тело сковывал страх. Ладно, подозрительно быстро согласился целитель, после чего повернулся к отцу. «Итак, у меня для вас плохие новости. Вы таки магл». «Да-да, к сожалению, это так. Таки примите мои соболезнования. Увы, магическая медицина такое вылечить не в состоянии. И давно это у вас, так это», почесав затылке, выдал отец, «с рождения». «А-а-а», радостно улыбаясь и потирая подбородок левой рукой, протянул доктор. «Так что же вы меня вводите в заблуждение? Даже не думал». Тут же ответил отец, вот, сына привел на осмотр, хорошо, я выпишу для ребенка зелья, которые необходимо пропить, произнес доктор, принимать раз в день, первое утром, второе вечером на протяжении недели, фуф, прямо от сердца отлегло, это же надо уметь так пугать людей, я аж весь мокрым стал, пропотел насквозь от таких переживаний, тут случилось то, что приковало наше с отцом внимание, перо, которая торчала в подставке возле пузатой чернильницы, само взлетело и начало писать на пергаментной бумаге. Как только перо вернулось обратно в подставку, врач протянул отцу пергамент. «Спасибо, доктор. А где все это купите, что мы вам должны? У нас бесплатная медицина», – добродушно пояснил старик, – «поэтому вы мне ничего не должны. А зелье можете купить на 6-м этаже, в аптеке или сварить самостоятельно. Но я бы рекомендовал первый вариант». Поскольку наши зельевары варят лучшие целительские зелья. Спасибо, целитель Морган, произнес я, наконец, взяв себя в руки. Всего доброго, не болейте, молодой человек, напоследок выдал целитель. И больше не калечьте себя, фанатизм до добра не доводит. Подумаешь, Гарри Поттер, есть более достойные маги, с которых стоит брать пример. Да кто, черт подери, этот Поттер, я уже его ненавижу. Почему все считают, что я его фанат? Что за Джастин Бибер местного разлива, из-за которого малолетки себя режут? Купив зелий, которые обошлись довольно недорого, мы отправились обратно на ферму. На следующий день отец свозил Денниса в Мунго. Благо, что там палочка была не нужна, достаточно того, что один из посетителей будет волшебником. Ему назначили курс таких же зелий, как и мне. Кажется, я понял, как заставить заклинание работать. Вера. Да, нужна вера в то, что если взмахнуть палкой определенным образом и произнести нужное слово, чтобы заклинание заработало. В первый раз у меня не получалось от того, что я рациональный человек, который не верит в сверхъестественное. А вот Деннис искренне верил в волшебство, он же обычный ребенок, ему с этим проще, он даже в Санта-Клауса верит. Еще очень важны соревновательные эффекты, показательные примеры. Когда видишь, что у кого-то волшебство получается, то начинаешь сам верить, что сумеешь повторить подобное и хочешь превзойти успехи соперника. Мы с Деннисом стали тренироваться на пару, махая палочкой по очереди. Заклинания стали получаться, точнее, одно заклятие, репаро. Я его тренировал несколько дней на всякой мелочевке, пока оно не стало получаться через раз-два. У брата выходило примерно так же, но зато он выучил репаро раньше меня. Загнав в гараж Land Rover, мы с братом, пылая энтузиазмом, приступили к реставрации автомобиля. Не знаю, то ли у нас силенок не хватает, то ли заклинание не рассчитано на крупногабаритные предметы, но сразу весь автомобиль восстановить не вышло. Пришлось накладывать заклинание починки на каждый отдельный элемент, но наглядно видя реальный эффект, как старая ржавая и убитая машина превращается в конфетку, мы вдохновлялись и продолжали ее чинить. Это невероятно, но за две недели автомобиль превратился в новенький, словно только что сошедший с конвейера. В дополнение я смотал километраж на одометре. Отец, когда зашел в гараж и обнаружил новенький сияющий Land Rover с нулевым пробегом, был удивлен. Мы с Деннисом хотели сделать папе сюрприз, поэтому не пускали его в гараж до завершения работ. «Папа, вот», — радостно с гордостью произнес Деннис, показывая рукой на машину. «Боже, это невероятно», — удивился отец. «Мальчики, вы молодцы, не ожидал, что волшебство может оказаться настолько полезным. А то», — с гордостью выдал брат, — «мы и салон полностью восстановили, и все-все, ходовую, движок, коробку и все навесное. Пап, теперь можно продать машину как новую». «Да какая же она новая», — отмахнулся отец. «Ей уже 20 лет. Отлично, значит, уже раритет. Напиши в объявлении, что машина была куплена 20 лет назад, но на ней никто не ездил. Гаражное хранение. Хотя бы за полцены, думаю, можно будет продать. Хм, я подумаю», — с задумчивым видом протянул родитель. «Если машина новая, может и не продавать ее». «Ага, лучше продать потом», — согласился Деннис. «Потом мы ее снова восстановим и продадим дороже покупной цены, как коллекционный раритет». Отец сел в салон и завел автомобиль. Двигатель мягко заурчал, не было рычания прогоревшей прокладки, все приборы работали. «Магия, это круто», — выдал отец. «Слушай, Дэн, а ведь мы можем кучу денег заработать. Можно покупать в гаражных распродажах разное поломанное барахло, восстанавливать и продавать». «Точно», — согласился Деннис. «Давай начнем с нашего чердака. Там много хлама накопилось». «Пап, можно?» «Да-да, делайте что хотите, главное, соседям на глаза не попадайтесь с волшебством, а то по законам магов за такое полагается серьезное наказание», — ответил отец. «Мы с Деннисом рванули на чердак. Остаток лета мы с братом почти не покидали чердака. Там разгребали горы хлама и восстанавливали всевозможные предметы, среди которых были как раритеты, так и всякие сломанные тостеры, микроволновки, игрушки и многое другое. Колдовали моей палочкой по очереди. Самое интересное, что использовать магию не столь утомительно, как махать палочкой. Вот вроде пара десятков репаро подряд, а рука затекла, при этом ничего, что можно было бы назвать магическим истощением, которое описывалось почти в каждой книге о попаданцах магах в миры фэнтези. Передаешь палочку брату, отдыхаешь, пока он колдует, отбираешь вещи под восстановление, и снова колдовать. Если посчитать, то за 2,5 недели каждый из нас применил репаро примерно по 3000 раз. Мы настолько отрепетировали выписываемый палкой вензель, что могли повторить его с закрытыми глазами. За неделю, проведенную на чердаке, мы восстановили до почти нового состояния целую гору вещей, среди которых была одежда, некоторая еще со времен дедушки. Тут были игрушки, обувь, статуэтки, вазы, техника и многое другое. Отец обещал отвезти оценщикам, что выглядит более-менее старым и ценным, и все продать. Одежду и обувь должны купить магазины, которые торгуют старинными вещами для неформалов, но чего-то стоить будут лишь совсем старые вещи, а все остальное уйдет по весу в секонд-хенд. За бытовую технику много не выручить, а вот старинные предметы и восстановленные вазы могут стоить хороших денег. По крайней мере, на это была надежда. Мне не хотелось ехать черт знает куда. Дома лучше, комфортней, привычней. Тут у меня бесконечные запасы молока и молочной продукции, любимые родители, брат и козочка. А что там, в Шотландии? Холодный замок и куча вооруженных отмороженных малолеток-колдунов. Старик Форестер из лавки подержанных вещей говорил, что в Хогвартсе запросто могут проклясть. У меня нет оснований не доверять словам опытного пожилого волшебника. Я как-то не горю желанием попасть под шальное заклинание. Жаль, что отказаться от обучения невозможно. Одно радует, что все бесплатно. С этих колдунов сталось бы загипнотизировать родителей и заставить их оплачивать учебу, которая мне нафиг не сдалась. Нет, после того, как опробовал заклинание репаро, я осознал, что волшебство может принести огромную пользу. Но ведь этому можно научиться самостоятельно, например, в гараже или на чердаке, никакой Хогвартс не нужен. Хотя это я сужу по себе, а какой-нибудь школяр вряд ли станет учиться, если его не пинать под зад. Наверняка школа волшебства воспринимается не как возможность научиться магии, а как школа, в которую не хочется ходить и неохота делать домашние задания. Да еще если учесть, что дети обладают сверхсилами. Ох, страшно подумать, а вдруг кому придет в голову вместо того, чтобы дать в нос оппоненту, использовать на нем волшебство? Может, именно поэтому всех детей магов собирают в школе, чтобы они не натворили бед и не нарушили статут секретности? А в школе, если с ними что-то случится, то там есть взрослые волшебники, способные исправить ситуацию. Там же на чердаке был найден старый зеркальный фотоаппарат Sennheiser R2000. Видимо, это судьба. Отец постоянно помогал нам по вечерам разложить отреставрированные вещи, так что не заметить фотоаппарат он не мог. «Ух ты, это же мой фотоаппарат!» – обрадовался он, как новенький. «Я с ним в Америку ездил, только там с механизмом что-то было». «Пап, мы починили», – спалил контору Деннис. «Отлично», – радостно произнес отец. «Колин, бери фотоаппарат с собой в Хогвартс. Снимешь там все – замок, окрестности, свою спальню и этого самого Гарри Поттера, о котором пишут в книгах и фанатеют волшебники. Хоть погляжу на него. Полагаю, ответ нет не принимается. Колин, ты все равно налегке поедешь, палатка, а в ней все, что надо», – стал убеждать отец. «Я же не говорю тебе печатать фотографии. Просто отснимешь пленки, привезешь их сюда, я сдам в проявку». «Пап, ты чего? А как же статут секретности?» «Ох, точно», – спохватился отец. «Ничего, тогда сам проявлю и напечатаю фотографии». «Ладно», – тяжело вздохнув, согласился я, – «от камеры не переломлюсь. Я специально тебе привезу кучу пленок с Гарри Поттером, раз он тебя так интересует». «Хе-хе-хе», – рассмеялся отец, ласково потрепав меня по голове. «Гарри Поттер крут», – восторженно выдал Деннис. «В годовалом возрасте завалил темного лорда. Интересно, кого он может убить сейчас, когда ему 12? Устроит геноцид африканским диктаторам, там в каждой стране по темному властелину. Я бы посмотрел, как он будет забивать погремушкой толпы вооруженных автоматами калашникова африканцев, прорываясь к их черному властелину», – насмешливо произнес отец. «Интересно, откуда в Британии взялся черный лорд? Понаедут из своей Нигерии, беспорядки устраивают. Я всегда говорил, что от эмигрантов одни неприятности. Колин, может быть, темный лорд – это не негр, а что-то вроде злого волшебника, который использует темную магию», – предположил Деннис. «Скорее всего, Деннис прав», – ответил отец. «Насколько я понял из свода законов волшебников, темная магия – это те заклинания, которые запретили на законодательном уровне. Вот, например, в учебниках, которые мы с мамой прочитали, нет ни слова о том, что волшебство имеет какую-то цветовую дифференциацию. Есть запрещенные заклинания, которые нельзя использовать на людях, за них сажают в Азкабан. Например, Круция Авада Кедавра Империя. Или темной магией считаются жертвоприношения и тому подобные преступления. Темными тварями считаются волшебные животные, которые опасны для людей. Проще говоря, волшебники все опасное называют темным. Это что-то вроде магического сленга. «Понятно», – протянул Деннис. «Странные они», – пожал я плечами. «Почему не называют все своими именами? Вместо того, чтобы сказать, что империя – запрещенное законом заклинание, они называют его непростительным. Как будто за использование остальных запрещенных заклинаний преступника можно простить. А представьте, как бы классно было использовать его на животных. Коза не хочет идти домой, упирается, а ты ее бац заклинанием, отдаешь приказ, она после этого сама идет в загон. Ага, или чиновник требует взятку за ветеринарную справку, а ты по нему вмазал Круция, и он становится шелковым, все подписывает», — мечтательно протянул отец. «Ну, вообще, на животных можно использовать империя, по крайней мере, в книгах мне встречались такие прецеденты, за это никого не посадили в Азкабан. Только, насколько я понял, такое заклинание стоит использовать с оглядкой, чтобы никто не видел, иначе авроры могут потрепать нервы. Вот и наступил этот ненавистный для каждого школьника день. Да-да, именно он, 1 сентября. Я ненавижу ходить в школу, там полно шумных детей, которые носятся туда-сюда со скоростью метеора. Чванливые учителя, которые ненавидят, если их поправляешь или задаешь вопросы. Достаточно вспомнить уроки биологии в начальной школе, которую я закончил в этом году, это просто мрак. Взять информацию по эволюции человека, там все то же самое, что печаталось в 19 веке, даже рисунки такие же с ошибочным изображением предка человека, дарвинизм в чистом виде, даже нет упоминаний про проконсулов. А ведь теория эволюции с того времени серьезно дополнилась. Или, к примеру, писали мы тест по биологии, А там вопрос, что такое млекопитающее, и варианты ответов, правильным из которых полагается выбрать. Млекопитающее – это живородящее животное. Да ну, а как же утконос, который млекопитающее, но при этом несет яйца? Но обычная школа, ладно, я к ней хоть привык за 6 лет, на протяжении которых в нее ходил, но ехать на край света, далеко от маминых пирогов и домашнего молока, это пытка. Хорошо, что на первое время я молочка запас, без дозы не останусь, но оно же пастеризованное, это уже совсем не то. Как вместо коньяка пить дешевую сивуху, эффект есть, но удовольствия не получишь. Вот и верь словам родителей. Сынок, ты поедешь налегке. Ага, прямо уж налегке. За спиной в простом армейском рюкзаке, с которым отец давно служил в армии, лежит волшебная палатка. Она сама по себе весит килограммов 7, да еще армейский рюкзак с металлическим каркасом добавляет около 3 килограммов. Так мало этого, на шею мне навьючили фотоаппарат, приговаривая при этом, а вдруг увидишь что-то интересное, сразу запечатлеешь. Но и этого было мало. Если с Кананом ясно, кто был инициатором, то у мамы другая забота, чтобы сын не остался голодным в дороге. Матушка собрала полный пакет еды, там пироги, жареная курочка, вареные яйца, здоровенный термос с какао, в еще одном пакете лежит мантия, ведь не буду же я в ней ходить среди нормальных людей. Блин, еще и отец на платформу сквозь эту долбаную колонну не сумел пройти, приходится мне пыхтеть, кряхтеть и изображать из себя вьючного ослика. Еще очки так и норовят сползти в самый ответственный момент. Кто вообще придумал, что на платформу 9 надо заходить, убиваясь головой о стену? Похоже, у чиновников Министерства магии имеется чувство юмора, только лучше бы было, чтобы их шутки были направлены друг на друга, а не на школьников. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 3. На платформе была толпа народа в мантиях, дети и взрослые. Шум стоял невообразимый. Все было окутано паром и дымом, который валил из трубы красного паровоза. От дыма першило в горле. К паровозу были прицеплены старинные вагоны. Из их окон высовывались дети, которые громко общались со стоящими на перроне провожающими взрослыми. Было ясно, что в первые вагоны даже нет смысла соваться, там уже все занято, поэтому пришлось идти в конец состава. Дойдя до предпоследнего вагона, поставил пакеты на брусчатку и с облегчением снял рюкзак. Откинув с лба челку, правой ладонью вытер пот. Рядом стоял высокий худощавый пацан чуть старше меня. Его светлые волосы были зализаны назад гелем. Он посмотрел на мой лоб, увидел шрам и окинул меня ледяным презрительным взглядом. При этом на лицо парня выползла кривая улыбка. После этого он мерзко слащавым тоном, растягивая слова, произнес: «Еще один грязнокровный фанат мальчика, который выжил. Иди в задницу». На русском раздраженно ответил я. «Что?» – переспросил парень, явно не поняв ни слова. «Да, я фанат Гарри Поттера». Притворно восторженным тоном произнес я, решив, что нет смысла ссориться со всякими детишками-идиотами, при этом схватился за камеру и попытался изобразить восторг. «Ты знаешь, где он? Я хочу его сфотографировать. Я не видел этого очкарика. Рад был бы никогда не видеть», — презрительно произнес блондин, смотря на меня как на экскременты. Сказав это, он пошел в сторону начала состава. «Так вот вы какие, детишки чистокровных волшебников. Сталина на вас нет, тот бы всех к стенке поставил, грязнокровный. Да моя кровь потомственного эсквайра будет краснее и чище твоей, прилизанный садомит». Тьфу. Кое-как удалось затащить тяжелый рюкзак и занести вещи в свободное купе, второе из конца вагона. Купе напоминало сидячий вагон, тут не было дверей, лишь перегородки и сиденья со спинками, стоящие друг напротив друга. Мимо купе то в одну, то в другую сторону проходили дети. Вскоре в проеме купе, в котором я сидел, остановилась весьма экстравагантная девочка. Она была моей ровесницей и выглядела довольно необычно. У нее выпуклые серебристо-серые глаза, взгляд словно затуманенный, что придавало ей удивленный вид. Спутанные светлые с пепельным оттенком волосы не спадали до лопаток. Девочка была одета в бежевую блузку с рюшами и длинную фиолетовую юбку. На плечи была накинута шаль крупной вязки фиолетового цвета. На плече у нее висела самодельная сумка-почтальонка из твидовой ткани, темно-зеленая с синими и красными полосами. О том, что она ручной работы, было ясно по ремню, который был не обметан и немного криво отрезан от тканевого полотна. Самое удивительное, это волшебная палочка, которая от чего-то была заткнута за ухо, словно карандаш. «Привет, можно?» Ее голос был странным, он был нежным, но говорила девочка так, словно была не от мира сего, от чего-то вызывая ассоциацию с Жанной Агузаровой. «Привет», улыбнулся я. «Конечно, присаживайся. Меня зовут Колин Криви. Луна Лавгуд», ответила девочка, загадочно улыбаясь, почти как Мона Лиза. «Где твои вещи?» «Папа отнес сундук с вещами в багаж», пояснила девочка. «А что, так можно было?» Мысленно чертыхнулся. «Знал бы, не тащил на себе тяжести». «Значит, твой папа волшебник?» «Да», кивнула блондинка. «Он выпускает журнал «Придира», а моего отца не пустила на перрон чертова стена колонна». «Значит, твой папа магл?» Сделала вывод Луна. «Да, ему целитель так и сказал. Это не лечится». Девочка загадочно улыбнулась. «И что, так удобно носить палочку?» Спросил я, кивая в сторону правого уха соседки по купе. «Немного», все тем же странным тоном ответила девочка. Мимо прошло несколько школьников в мантиях, они остановились, хотели что-то сказать, скорее всего, попросить разрешения ехать в этом купе, но завидев Лавгуд с ее отстраненным взглядом и палочкой, задорно торчащей из-за уха, тут же продолжили путь. «Ну его нафиг, сумасшедшая какая-то», донесся до меня громкий шепот одного из мальчишек. «Луна, а ты начинаешь мне нравиться, идеальный оберег от шкалеров, решивших покуситься на место в купе». «Рада помочь», улыбнулась девочка. «Родители тебя учили разным магическим штучкам?» «Я живу с папой», ответила Лавгуд. «Мама умерла, она была необыкновенной волшебницей, но любила эксперименты, и однажды ее превращение плохо закончилось. Мне было 9 лет, ох, ёперный олень, извини, знал бы, не стал затрагивать такую тему. Луна, ты не переживай, душа твоей матери обязательно переродится в другом мире. Наверняка она уже живет новую жизнь беззаботного младенца, а гукает, пьет вкусное грудное молоко. Думаешь?» – спросила девочка. «Я из-за этого очень грущу временами, но у меня есть отец. Луна, не стоит грустить о погибших, ты должна знать». После окончания жизни душа улетает в иной мир и рождается в другом теле. Если повезет, то у души даже могут сохраниться воспоминания. Ну, или не повезет, с какой точки зрения посмотреть. «Ты меня обнадежил, Колин», — улыбнулась блондинка. «Я тебе верю». Очередные несколько шкалеров, лишь кинув взгляд на Лавгуд, тут же прошли мимо нашего купе, что вызвало у меня улыбку и прибавило настроение. Поправив очки, я радостным тоном произнес: «Два блондина, это сила. Если так дальше пойдет, глядишь, до самого Хогвартса вдвоем в купе останемся. Ты, главное, палочку из-за уха не доставай. Так действительно удобней», произнесла Луна. «Так я и не спорю, всяко лучше, чем в заднем кармане штанов. Видел я одного уникума на платформе, который носил палку подобным образом. Вот сядет, и сразу познает дзын и прочие ругательные слова». Раздался гудок, извещающий о скором отбытии поезда. На перроне началась суета, дети поспешили к вагонам, родители отходили от состава. Через разделительный барьер зашла толпа рыжих. Девочка 11 лет, близнецы примерно 14 лет, более взрослый подросток, худой и высокий мужчина с залысиной и полная женщина. Все они суетились, тащили гору вещей и спешили к составу. «Да уж», — протянул я. «С такой толпой детей не мудрено опоздать к отправлению поезда. То один что-то забудет, то другой. Это Уизли, наши соседи», — поведала Лавгуд, которая вместе со мной смотрела в окно. «Одного не хватает, Рона. Прямо один дома, только на улице не Рождество. Может, пацана дома забыли?» «Уизли могли», — согласилась блондинка. «Луна, а что, все волшебники живут поблизости друг от друга?» «Нет». «Кто как?» – ответила собеседница. «У нас в деревне от Тересент Кычпалу живет много волшебников, но в основном там проживают маглы. Часть магов живет в Хаксмите, в Косом переулке или в других магических поселениях, но многие предпочитают селиться в магловских городах, а у нас своя ферма. До ближайшего поселка надо ехать несколько миль. Я делаю обереги», – произнесла Луна. «Что? Ты спрашивал про волшебные штучки?» пояснила девочка. «Я делаю простенькие амулеты и обереги из разных материалов. Хочу попробовать сделать ожерелье из пивных крышек, которое будет отгонять мозгошмыгов». «Что за звери такие?» «Мозгошмыги. Они невидимые, летают в воздухе, забираются через ухо в голову и вызывают размягчение мозга», объяснила Лавгуд. «Один из них посетил семью Уизли. Вот оно как, обижать девочку не хотелось, похоже, у нее из-за смерти матери что-то с головой, хотя, кто этих колдунов знает, может у них действительно водятся такие невидимые звери, которые разжижают мозг, забыли же Уизли своего ребенка, да, судя по всему, у них много детей, но надо их хотя бы по головам пересчитывать, будешь какао, не дожидаясь ответа, я полез за термосом и стал выкладывать еду прямо на сиденье, предварительно расстелив газету, поскольку никакого столика в купе не наблюдалось. «Спасибо», — произнесла Луна, принимая у меня из рук колбочку от термоса, наполненную горячим какао, конечно же, с молоком. «Пожалуйста, угощайся, матушка тут с собой собрала гору еды, которой мне одному хватит до Владивостока», — указал я на разложенную на газетке курицу и выпечку. Девочка аккуратно взяла пирог и с аппетитом стала кушать. В голову закрались мысли о реальности мозгошмыгов. Что, если они действительно существуют, а у меня от такой напасти нет защиты? Вдруг я из-за этих невидимок тоже что-то важное забуду, например, выключить утюг, и все, тю-тю ферма. Ой, что-то не хочется снова становиться бездомным. Может, Луна, ты можешь сделать мне амулет от мозгошмыгов? С меня материалы. Конечно, с удовольствием, Колин, улыбнулась девочка. Она окинула меня внимательным взором, что-то прикидывая в уме. Думаю, тебе подойдет подвеска. Хорошо, скажешь, что буду должен. Ничего, Колин, улыбнулась Луна. Поезд тронулся. Мы с Лавгуд некоторое время спокойно общались. Девочка оказалась умной, но с закидонами, словно она не от мира сего. Общение с Луной было похоже на разговор с Жанной Агузаровой. Довелось мне как-то возить в такси озвученную певицу. За время поездки она чуть не вынесла мне мозг. Из прохода раздавался звонкий девичий голос. Девушка настойчивым тоном, не терпящим отрицательного ответа, задавала один и тот же вопрос. «Вы не видели Гарри Поттера?» Каждый следующий вопрос слышался все громче. Следовательно, обладательница командирского тона приближалась к нашему купе. Вскоре в проеме появилась она. Кореглазая девочка примерно 13 лет с густыми спутанными каштановыми волосами была одета в школьную мантию. Ее передние зубы чуть выделялись, делая слегка похожей на зайчика, чем-то сильно раздраженного зайчика. Кинув взгляд вначале на Луну, она презрительно фыркнула, будто была недовольна тем, как моя соседка по купе хранит палочку. Потом зайчик перевела взгляд на меня, задержалась на очках, потом на шраме, после чего еще более презрительно фыркнула. «Зайка, не фыркай, у нас нет морковки, зато есть вкусный пирог с почками, угощайся». Луна на мои слова загадочно улыбнулась, а вот зайка резко вздернула подбородок. «Вы не видели Гарри Поттера?» — выдала она мерзко вибрирующим тоном, от которого вместо ответа хотелось заткнуть уши и поморщиться. «Гарри Поттер? Нет, а где он? Я должен его сфотографировать!» Притворно восторженно воскликнул я, поднимая с сиденья фотоаппарат. Девочка с каштановыми волосами фыркнула себе под нос, резко развернулась в левую сторону и молча пошла дальше по коридору выпытывать информацию у других несчастных. «Тебе нравится Гарри Поттер?» — спросила Луна. «Я что, похож на тех, кому нравятся мальчики?» Нахмурившись, отвечаю собеседнице. «Нет, Луна, просто достали все. Стоит оказаться в обществе волшебников, как почти каждый норовит меня обозвать фанатом этого героя. Подумаешь, шрам на лбу и очки, как будто Гарри Поттер единственный лицензированный правообладатель подобных аксессуаров, а все остальные подражатели. Меня собака покусала». «Понятно», — покивала девочка. «Поэтому ты делаешь вид, что тебе нравится Гарри Поттер, но тебе он не нравится». «Понимаю, я его обязательно найду, после чего буду фотографировать до тех пор, пока до кондрашки не доведу. Специально наверчу самую яркую вспышку. Буду, как истинный папарацци, поджидать в сортире, столовой после уроков, чтобы неповадно было создавать порядочному фермеру репутацию фаната звезды малолетки. Я постараюсь поскорее сделать тебе оберег от мозгошмыгов», — произнесла Луна. «Похоже, один из них сбежал от Уизли и прицепился к тебе. Это что, меня сейчас психом с разжижением мозга назвали?» «Спасибо, Луна», — с сарказмом произнес я, имея в виду предыдущую мысль. Поездка прошла спокойно, насколько вообще возможно применить подобное слово к поезду, в котором едут лишь дети, очень много детей. Шум стоял невообразимый, из обоих концов вагона постоянно доносился гомон громких детских голосов, который перебивал стук колес железнодорожного состава. Я понял, что это лишь начало, ведь еще предстояло провести минимум 5 лет среди толпы неугомонных детей. Я и сам не взрослый, а вполне себе ребенок, но все же просмотренные воспоминания прошлой жизни накладывали отпечаток взрослого восприятия. Ни один взрослый в здравом уме не скажет, что ему нравится громкий шум, создаваемый толпой малолеток. Школьные учителя, наверное, как-то к этому приспосабливаются, привыкают, как это происходит с рабочими на заводах, там ведь тоже постоянно стоит гул. Интересно, учителям дают молоко за вредность? Я бы точно не сумел стать преподавателем, точно не у школьников, разве что в высшем учебном заведении, студенты поспокойнее будут. Карты, домино, лото, походный набор шашек, шахмат, все это я захватил с собой. Вряд ли администрация учебного заведения позаботится о досуге школьников. Так что мы с Луной в пути не скучали и коротали время за играми. Удивительно, но девочка кроме как в шахматы ни во что не умела играть, пришлось ей объяснять правила всех игр. Я даже не жульничал при игре в карты, как привык это делать. Вечером поезд прибыл на скромную платформу. Мы покинули вагон среди последних школьников, и я замер, рассматривая кареты, в которые были запряжены странные лошади. Они были худыми, страшными и с кожистыми крыльями. На платформе здоровенный мужик, одетый в старую шубу и с огромной спутанной бородой, напоминающий привычных по прошлой жизни бродяг, размахивал уличным масляным фонарем, который в его руке смотрелся словно игрушечный. Он громко басовитым голосом призывал первокурсников. Но мужчина не привлек столько внимания, сколько удивительные кони. Подумаешь, бомж-мутант, который в детстве переел растяжки, мало ли, что у волшебников бывает. Может, его как Обеликса в детстве уронили в котел с увеличивающим зельем, если есть такое. А вот крылатые лошади, будто родом из голодающего Поволжья, это странно. Я тоже их вижу, своим не от мира сего голосом произнесла Луна. Это фестралы, их видят те, кто познал смерть. Ты тоже кого-то потерял? Да так, неопределенно пожимаю плечами. Стал свидетелем смерти одного бродяги. Не стоит тебе, девочка, знать, что этим бродягой был я. Ничего хорошего эти знания не принесут. Действительно, из разговоров школьников было ясно, что они не видят странных лошадок. Но зависать, словно старый компьютер, было нельзя, стоило поспешить, а то бородач уже двинулся в противоположную сторону, ведя за собой выводок детей. Путь в сумерках на лодках через водоем в компании девушки. Я бы сказал, что это романтично, если бы не наш возраст. Какая романтика в 11 лет. На скале у озера, со множеством башен, виднелся силуэт замка Хогвартс. Внутри все оказалось именно так, как я и предполагал. Все плохо. Холодная каменная коробка, построенная сотни лет назад. Толстые стены, высокие потолки, сквозняки. Освещение с помощью факелов, в свете которых не почитать, не в сортир сходить, поскольку отложишь кладку еще по пути, будешь шарахаться от каждой тени и смутного чувства угрозы. Мало того, что отопления нет, так еще и призраки пугают. Нет, это же надо, самые натуральные привидения. Мама, роди меня обратно маглом. Эх, а ведь ученые говорили, что жить в таких строениях вредно для здоровья. Почему в средневековье обитатели замков жили мало? Во-первых, антисанитария. Гадили прямо в бойнице, мочились в коридорах в нишах, скрытых гобеленами, мылись 2 раза в жизни, и при этом считались просвещенной Европой. О запахах, витающих внутри помещений, пожалуй, умолчу. Хорошо хоть что в Хогвартсе не воняет. Во-вторых, каменное строение – это постоянный холод. В таких условиях развивается ранний артрит. Нормально ли в 30 лет страдать от артрита, когда руки-ноги ломит? Не думаю. Может, у колдунов есть какие-то зелья, которые нивелируют вредность проживания в каменной коробке, но я все равно не горю желанием задерживаться тут надолго. Это обычные дети ничего не понимают, я даже завидую им. Во многих знаниях многие печали. После маленькой комнатушки, где нас, первокурсников, почти до седых волос напугали призраки, дрожащих школьников проводили в большой зал. Тут стоял невообразимый гвалт, на фоне которого разговоры во время поездки в поезде показались тихим шорохом листвы. Потолок выступал в качестве экрана, транслирующего изображение с крыши, складывалось ощущение, словно он стеклянный. Летающие свечи, которыми освещался зал, наводили ужас. Я не любитель поливать кожу горячим воском, но дети не ойкали и не дергались, да и полы не были заляпаны воском, отчего подумалось, что тут что-то нечисто. Похоже, что свечи не простые, а волшебные. Из прошлой жизни вспомнилось, как я во время скитаний наведывался в церковь, чтобы поесть. Просто так поп бездомных не кормил, он просил сделать что-то полезное. Когда голоден, даже за постную похлебку готов будешь сделать что угодно. Бродяги чистили снег и приводили церковь в порядок. Мне довелось очищать ковры от восковых наплывов. Ох, сколько же там было воска, он был везде. При этом свечи спокойно стояли в чашах с песком, они летали над головами. Макгонагалл, ух, ненавижу. Из-за нее впустую пришлось потратить кучу денег. Котлы, книги и сундук, купленные втридорога, я ее до сих пор не простил. Небось неплохо заработала на нас, шотландская стерва. Эта мадам вынесла на свободную площадку шляпу и колченогий табурет. Книги не врали, шляпа оказалась говорящей, точнее, поющей. Ни хрена себе. Удивительно, волшебники 1000 лет назад умудрились головной убор наделить искусственным интеллектом. Динамик, конечно, ей прикрутили паршивенький, от голоса уши сворачиваются в трубочку. Но блин, это же Искин. Маги меня удивляют. Вот так бездарно использовать и, всего лишь для распределения детей по общежитиям. Сумасшедшие. Интересно, а что-то похожее с искусственным интеллектом можно купить? В косом переулке я особо не искал, а где был, ничего похожего не встречал. Если нормальный динамик прикрутить, экранный радиоканал приделать, выйдет шикарный компьютер. Или даже можно андроида сделать. Криви, Колин, выкрикнула МакГонагалл, когда подошла моя очередь. Когда я сел на табурет, сверху водрузили шляпу. Интересно, раздался голос прямо в голове. Вижу много ума и трудолюбия, куда же тебя распределить? Подальше от начальства и поближе к кухне, не задумываясь, мысленно отвечаю словами народной мудрости. А что, народ он такой, коллективную мудрость только так генерирует. Не могут же сотни тысяч людей быть неправы в подобных мелочах, личный опыт говорит. Внимание руководства ни к чему хорошему не приводит, а кухня поблизости от места проживания, это всегда замечательно, особенно в общежитии. Пуффиндуй, громко прокричала шляпа и была тут же сдернута с моей головы. МакГонагалл подтолкнула меня в плечо по направлению к столу, за которым сидели ребята и девчата с нашивками, на которых был изображен барсук. Оттуда раздались жиденькие аплодисменты. Ну и ладно, я же не рок-звезда, чтобы получать овации зрителей. Луна распределилась в общежитии Рейвенкла. Жаль, хорошая девочка, хоть и странная. С другими, нормальными детьми, мне сложнее общаться. Обратив внимание на столы разных общежитий, которые в Хогвартсе от чего-то зовутся факультетами, я был удивлен. Если прикинуть по головам, то на каждом факультете на один курс приходится по 9-10 человек. Но в этом году первокурсников, среди которых в том числе я, за время пути успел насчитать 23 человека обоих полов. Странно, на Слизерин и Гриффиндор поступило больше всего людей, чуть меньше на Рейвенкла и совсем уж мало отправилось за стол Пуффиндуя. Я подумал, мало, ха, из мальчиков лишь я и больше никого. И еще две девочки, которые сели рядом со мной. Так, Колин, представь, что ты Шерлок Холмс и включи, если не дедукцию, то хотя бы логику. Что пишут в книгах? 80-й год. В магической части Великобритании бушует негритянский властелин Волан-де-Морт. Ну, может, не негр, а как считает отец, просто свихнувшийся маг-преступник. Народ в панике прячется по домам, магические менты то ли не хотят, то ли не могут работать, министерство не знает, что делать или куплено на корню, в общем, полная задница. Тут годовалый Гарри Поттер погремушкой забивает Волан-де-Морта, который за каким-то чертом полез в дом молодоженов с маленьким ребенком. Что он там забыл, нигде не упоминается. Похоже, он реально был психом, который на Хэллоуин любил убивать семьи волшебников. В таком случае все понятно. Люди просто в столь суровые времена боялись заводить детей. Наверняка на следующий год будет наплыв школьников. А вдруг меня поселят в комнате одного? Да ладно, чтобы так подфартило. Такого не бывает. Я Лиза Купер, вызвала меня из раздумий соседка-первокурсница. Привет, меня зовут Колин Криви. Мой взор пробежался по фигуре однокурсницы. Милая сероглазая шатенка с пухлыми щечками, слегка полноватая, но мантия скрывает огрехи фигуры. Что-то мало людей поступило к нам, выдала вторая однокурсница, которая сидела с краю стола сразу за Лизой. Ребекка Тернер, у меня мама с папой волшебники, правда, оба маглорожденные, но мы живем в магическом мире. Ребекка была пропорционально сложенной, маленького роста, длинные черные волосы не спадали до поясницы, карие глаза задорно блестели. А у меня только мама волшебница, призналась Лиза. Она скрывала это от папы. Когда пришло письмо из Хогвартса, я была так удивлена, а уж как отец был шокирован. Маме пришлось признаться в том, что она ведьма. То есть, ты не знала о существовании волшебного мира? С любопытством вопросила Тернер. Нет, покачала головой Лиза. А ты? Спросила у меня Тернер. Я потомственный эсквайр и чистокровный магл. После последних слов несколько соседних второкурсников на секунду замолкли, после чего дружно рассмеялись. «Классная шутка, надо запомнить», — хлопнул меня по плечу сосед. Это был кореглазый, круглолицый шатен, мальчик примерно 12 лет. До того, как начать улыбаться, он выглядел несколько хмурым. «Я Джастин, потомственный граф Финч Флитчли», — представился он. «Тоже чистокровный магл, в смысле маглорожденный. Добро пожаловать к барсукам». В ответ на слова Джастина парни, его однокурсники, которые сидели поблизости, вновь разразились смехом. «Джастин, ты не говорил, что являешься графом», произнес сидящий рядом с Финч Флетчли парень, низкорослый худенький блондин, которого запросто можно спутать с первокурсником. «Эрни, я не думал, что кому-то это будет интересно», ответил блондину Финч Флетчли. Когда закончилось распределение, с похожего на трон кресла поднялся старик. Он был облачен в фиолетовую мантию, украшенную блестящими звездами, серебристо-седые волосы и борода, которые были очень длинными, сияли, словно были обработаны каким-то составом. Он был высоким и худым. За очками-половинками задорно блестели голубые глаза, которыми он внимательно осмотрел весь зал. Он напоминал смесь средневекового звездочета и Санта-Клауса, из-за чего складывалось мнение, будто этот старик является этаким все понимающим мудрецом, на лице которого играла лучезарная улыбка. Похоже, это тот самый Дамблдор, директор школы. «Добро пожаловать в Хогвартс», — произнес он. «Начнем же наш банкет». Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Я сам был готов рукоплескать, ведь речь старца сопровождалась небывалыми спецэффектами, которые придутся по сердцу оголодавшим людям. Стоявшие на столе до этого момента пустые тарелки оказались доверху наполнены едой. Все в лучших традициях российских хозяюшек, стол ломился от обилия блюд. Ростбиф, жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, беконные стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы, пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп и карамельки. Последние были непонятно зачем, ну да ладно. Главное мясо, его было много. Но сколько я не осматривал стол, так и не нашел своих любимых блюд, ни одного молочного продукта, даже завалящего сыра с плесенью. Дети набросились на еду, я от них не отставал, но память прошлой жизни подсказывала, что тут кроется подвох. Поскольку довелось почитать историю Хогвартса, то я был осведомлен о предстоящем пире и о том, что каждый день нас так кормить не будут. К тому же еда, как оказалось на столе, также может и исчезнуть. Магия, ядрить ее колотить. О негласных правилах российского посетителя халявного банкета я прекрасно осведомлен, поэтому в кармашке был он, самый обычный прозрачный пакет. В кулек тут же отправились стейки, отбивные, куриные крылышки и вареная картошечка. Да здравствует корпоратив. Соседям было не до меня, голодные дети хватали еду и поскорее старались насытиться, так что маневр остался незамеченным. Мантия неудобная, откровенно мешается и путается, но есть в ней кое-что полезное, большие и глубокие карманы, в которые запросто можно положить пакет с едой. К счастью, поблизости не оказалось кого-то, кто бы сумел меня упрекнуть в подобном поведении. Мать точно бы отругала, но мама далеко, а у меня молодой растущий организм, которому хочется есть 5-6 раз в день. Вряд ли в общежитии будет холодильник с едой, чтобы совершить ночной дожор. Эх, дома лучше. Там остался мой белый друг, в котором открываешь дверку, тут же призывно загорается свет, и внутри сметана, каймак, сыры нескольких сортов, простокваша, молоко, творог и масло. Не жизнь, а сказка. Рад, что вы поступили на Пуффендуй, мой любимый факультет, отвлек меня от еды голос призрака монаха, облаченного в коричневую рясу. Привидение, твою дивизию, оно висит прямо возле меня. Мироздание, дай мне сил, чтобы не отложить все съеденное в виде булыжников. Сэр, извините, я молитв не знаю, но на каникулах могу попросить родителей поставить в церкви свечку за ваш покой. Призрак, похоже, обиделся на мои слова. Он улетел в сторону старшекурсников. Лиза и Ребекка с облегчением вздохнули, Им тоже не понравилось общество духа покойника. «Колин, ты чего?» – удивился Джастин. «Это же толстый монах, наше факультетское привидение». Оглянувшись по сторонам, я обнаружил, что у каждого стола летало по привидению. Мне еще повезло, что у Пуффендуя относительно приличное привидение, у Гриффиндора вообще была жуть. Их призрак оторвал себе голову и откинул назад, словно крышку ноутбука, после чего она осталась висеть на призрачном лоскуте кожи. У слизеринцев прозрачный мужик был вовсе весь в крови. Жуть. «Извини, Джастин, возможно, это прозвучит глупо, но я боюсь привидений». «Я тоже», — тихо согласилась Лиза. «Хогвартские привидения безобидные», — приободрил нас Финч Флетчли. «Ничего, привыкните. Я вначале тоже боялся. Я неспешно поглощал отбивную, как вдруг все тарелки опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, пудинги. «За что?» – тихо проскулил я. «Колин, ты чего?» – спросила Лиза. «Это издевательство. Я набил желудок до упора, а тут такое разнообразие. И главное, мороженое. Оно же на молоке, я отсюда чую. И эклеры тоже со сливочным кремом. Блин, а у меня с собой был всего один пакетик. Дилемма, как набрать с собой вкусняшек. Положить к мясу, ерунда получится. Завернуть во что-то тоже не вариант, поскольку нет ничего похожего на салфетку. Так, Колин, стоп, ты же запасливый мальчик, так что кое-что есть». Я полез в задний карман джинсов и достал оттуда небольшой рулончик туалетной бумаги. В ответ на это Лиза удивленно вздернула брови. «Ты носишь с собой туалетную бумагу?» – спросила она. «А на весь большой зал нельзя было проорать. Вот же подставщица. Если бы Лиза ничего не сказала, то никто не заметил бы. Но что уж теперь, когда все окружающие тут же обратили внимание на этот факт. Они ради этого дела даже отвлеклись от столь важного занятия, как поедание сладостей. Все радостно заулыбались и навострили уши. Ну, а что? Невозмутимо пожимаю плечами. Жизнь – штука сложная, никогда не знаешь, когда прижмет. Я не Мерлин, продукты жизнедеятельности в себе дезинтегрировать не умею. Или кто-то предпочитает вытереть пальчиком и об стену размазать. Саркастично вопрошаю и обвожу насмешливым взглядом зрителей. Дети как-то в раз притихли. Им вдруг стала очень интересная еда, а не какой-то там первокурсник. Но в безмолвной и безжалостной борьбе со сладостями можно было по детским лицам прочитать ответ. «Нет, мы не такие. Дети, они жестокие, всегда готовы напасть на ближнего и слабого, растоптать, побить, унизить, словно стая гиен. Но при этом они такие предсказуемые, ведутся на примитивные приемы манипулирования. Лучшая защита – нападение. Если к тому же принять невозмутимый вид, показать, что на тебя подколки не действуют, то вообще хорошо». Сделав морду кирпичом, под десятком заинтересованных глаз ближайших школьников я стал заворачивать эклеры в туалетную бумагу и отправлять их во второй карман мантии. Тем самым вызвал у детей очередную порцию улыбок, на этот раз понимающих. Второкурсники хитро ухмылялись со снисходительным видом, словно про себя говоря, что взять с голодающего первокурсника. Только им было невдомек, что на этот раз голод ни при чем. Это же пирожные с кремом на сливках. Для меня это примерно то же самое, что халявный героин для наркомана. Бумаги было немного, ее хватило всего на 4 пирожных. Оттого я грустным взором сверлил оставшуюся горку эклеров, которая быстро таяла в окружении школьников. «Колин, ты не усердствуй», сжалившись, прошептал Финч Флетчли. «Возле нашего общежития расположена кухня, там всегда можно перехватить еды у домовых эльфов». «Эльфы?» – оживился я. «Что, Джастин, прямо настоящие?» «Настоящие, но не те, о которых ты подумал», – ухмыльнулся Финч Флетчли. «Потом увидишь. Спасибо, буду знать. Но мороженое я все же положил себе на тарелку с намерением хоть как, но запихать в себя эту молочную прелесть. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134467283288